Девушка выползла из шалаша, кутаясь в шаль, заморгала, ослепленная ярким солнцем. Вайолин впервые рассмотрел ее как следует и обнаружил, что ему трудно оторвать от нее взгляд. Безупречный бледный овал лица был обрамлен светло-каштановыми кудрями. Она была на пару лет старше Вайолина и на пару дюймов выше. Он только теперь осознал, как давно не встречал ни одной Ки, и ему сделалось как-то не по себе. «С добрым утром, Селла!» — приветствовал ее Эрлин. «Если хочешь есть, у меня в мешке есть еще лепешки». Она натянуто улыбнулась, опасливо косясь на Вайолина. «Это Вайолин Альсорна», — сказал ей Эрлин. «Послушник шестого ордена. Мы ему очень обязаны». Девушка неплохо сумела это скрыть, но Вайолин все же заметил, что она напряглась, когда Эрлин упомянул об ордене. Она обернулась к Вайолину, и ее руки запорхали, делая замысловатые плавные жесты. На лице у нее застыла бессмысленная улыбка. «Немая», — понял мальчик. «Она говорит, что нам очень повезло, что мы встретили тут, в глуши, столь отважную душу», — перевел Эрлин. «На самом деле она сказала, скажи ему, что я сказала спасибо, и идем отсюда». Вайолин решил лучше не говорить, что он понимает язык жестов. «Пожалуйста», — сказал он. Девушка кивнула и отошла к мешкам. Вайолин принялся есть, разрывая еду грязными пальцами, не заботясь о том, что мастер Хутрил пришел бы в ужас от подобного зрелища. Пока он ел, Эрлин сел и переговаривались на языке жестов. Их жесты выглядели отточенными и делались так бегло и гладко, что Вайолину было даже стыдно за свои неуклюжие попытки подражать мастеру Сментилю. Но, невзирая на беглость их беседы, Вайолин заметил, что руки девушки двигаются резко и нервозно, а жесты Эрлина выглядят более сдержанными и успокаивающими. «Он знает, кто мы?» — спросила она. «Нет», — ответил Эрлин, — «он ребенок. Отважный и умный, но ребенок. Их учат сражаться. В ордене им ничего не рассказывают об иных верах». Она бросила короткий опасливый взгляд в сторону Вайолина. Он улыбнулся в ответ, слизывая жир с пальцев. «Он нас убьет, если узнает?» — спросила она у Эрлина. «Он нас спас, не забывай об этом». Эрлин остановился. У Вайолина возникло ощущение, что мужчина старается не глядеть в его сторону. «И он иной», — сказали его руки. «Другие братья шестого ордена не похожи на него. Чем он иной? Он глубже. В нем больше чувства. Разве сама не видишь?» Девушка покачала головой. «Я вижу только опасность. Я уже много дней не вижу ничего другого». Она ненадолго остановилась, нахмурила гладкий лоб. «Он носит имя владыки битв». «Да, думаю, это его сын. Я слышал, он отдал сына в орден после смерти жены». Ее жесты сделались лихорадочными, напористыми. «Надо уходить немедленно». Эрлин заставил себя улыбнуться Вайолину. «Успокойся, а не то он что-нибудь заподозрит». Вайолин встал и пошел к ручью, чтобы смыть жир с пальцев. «Беженцы», — думал он, — «но откуда? И что это за разговоры об иных верах?» Он не впервые пожалел, что рядом нет кого-нибудь из мастеров, с кем можно было бы посоветоваться. Соллис или Хутрил знали бы, что делать. Может быть, следует каким-то образом задержать их здесь, одолеть их, связать. Но вряд ли он сумеет это сделать. С девушкой-то справиться нетрудно, но Эрлин был взрослый мужчина и сильный к тому же. И Вайолин подозревал, что драться он умеет, хотя и не воин по ремеслу. Все, что он может, — это наблюдать за их разговором, чтобы разузнать побольше. Запах он уловил случайно. Ветер переменился и донес его издалека, слабый, но отчетливый, запах конского пота. «Наверное, где-то близко, раз я его чувствую. Несколько лошадей едут с юга». Мальчик торопливо вскарабкался по южному склону лощины, окинул взглядом южные холмы. Он быстро увидел их. Темная группка всадников, примерно в полумиле к юго-востоку. Человек 5 или 6 и 3 охотничьих пса. Они остановились. Определить на таком расстоянии, что они делают, было трудно, но Вайолин подозревал, что они ждут, пока псы возьмут след. Он заставил себя неторопливо спуститься обратно к шалашу. Девушка сидела угрюмо, вороша костер палкой. Эрлин подтягивал лямки на своей котомке. «Мы скоро уходим», — заверил его Эрлин. «Мы не станем долго обременять тебя своим присутствием». — На север путь держите? — спросил Вайлен. — Да, на Ренфаэльское побережье. Усела там семья. — А вы ей не родственник? — Просто друг и спутник. Вайлен подошел к шалашу, достал из него лук, натянул тетиву, забросил за плечо колчан, чувствуя, как все сильнее нервничает девушка. — Мне надо на охоту. — Конечно, конечно. Жаль, что мы не можем поделиться с тобой своей едой. Во время испытания запрещено принимать помощь от кого бы то ни было. А потом, по-моему, у вас нет лишней еды. — Это точно, — раздраженным жестом заметила девушка. — Ну что ж, тогда, наверное, пора прощаться, — сказал Эрлин, подошел и протянул руку Ваэлину. — Прими еще раз мою благодарность. Не часто доводится встретить столь благородную душу. Уж поверь мне, я-то знаю. Ваэлин вскинул руки, его жесты выглядели неуклюжими по сравнению с их жестами, но значение было вполне понятно. К югу отсюда всадники. С собаками. Почему? Селла зажала рот рукой, ее бледное личико побелело от страха. Рука Эрлина дернулась к кривому ножу за поясом. — Не надо этого делать, — посоветовал Ваэлин. — Просто объясните, почему вы спасаетесь бегством, и кто вас преследует? Эрлин с девушкой обменялись безумными взглядами. Руки у девушки дернулись. Она хотела что-то сказать, но сдержалась. Эрлин взял ее за руку. Ваэлин не знал, то ли он хочет ее успокоить, то ли заставить молчать. — Значит, вас учат языку жестов, — ровным тоном заметил Эрлин. — Нас много чему учат. — А про отрицателей вам рассказывают? Ваэлин нахмурился, вспоминая одно из скупых разъяснений отца. Он тогда впервые увидел городские ворота и трупы, гниющие в развешанных по стенам клетках. Отрицатели — это святотатцы и еретики. Они отрицают то, что вера — истина. А знаешь ли ты, Ваэлин, что бывает с отрицателями? Их убивают и вывешивают на городской стене в клетках. Их вывешивают на стене еще живыми и оставляют умирать от голода. Языки им вырезают, чтобы их вопли не тревожили прохожих, и все это лишь потому, что у них другая вера. Вера одна, других не бывает. Бывают и другие веры, Ваэлин. Эрлин говорил яростно и непримиримо. Я же тебе говорил, что странствовал по всему миру. Вер на свете без счета, и богов без счета. Способов поклоняться божественному больше, чем звезд на небе. Ваэлин покачал головой. Он счел этот довод несущественным. «Так значит, вы и есть они, отрицатели?» «Нет. Я держусь той же веры, что и ты». Эрлин коротко, горько хохотнул. «В конце концов, у меня нет выбора. Но у Селлы свой путь. Она верит в иное, но не менее крепко, чем мы с тобой. Но если люди, которые за нами охотятся, ее схватят, они будут ее мучить, а потом убьют. Ты считаешь это справедливо?» «Ты считаешь, отрицатели заслуживают подобной участи?» Ваэлин пристально посмотрел на Селлу. Лицо у нее было искажено страхом, губы тряслись, но в глазах ужаса не было. Глаза ее смотрели на Ваэлина, не мигая, гипнотизируя, вопрошая. Ему вспомнился мастер Солис во время того первого урока фехтования. «Ты меня не заморочишь», — сказал он ей. Девушка глубоко вздохнула, мягко вынула свои руки из рук Эрлина и знаками сказала: «Я не пытаюсь тебя заморочить. Я кое-что ищу». «Что именно?» «То, чего я не видела прежде». Она обернулась к Эрлину: «Он нам поможет». Ваэлин открыл было рот, чтобы возразить, но обнаружил, что слова застыли у него на губах. Она была права, он им поможет. Это решение было несложным. Так было правильно, он это знал. Он им поможет, потому что Эрлин благороден и смел, а Селла хорошенькая и что-то такое в нем разглядела. Он им поможет, потому что знает, они не заслуживают смерти. Он ушел в укрытие и вернулся с корешком Яллина. «Нате!» — он бросил его Эрлину. «Разрежьте его пополам и натрите соком руки и ноги». «По чьему следу они идут?» Эрлин неуверенно понюхал корешок. «А что это?» «Он замаскирует ваш запах. Так кого из вас они преследуют?» Селла похлопала себя по груди. Ваэлин заметил у нее на шее шелковый платок. Он указал на платок и сделал знак отдать его ему. «Это моей матери», — возразила она. Тогда она порадуется, что он спас тебе жизнь. Поколебавшись, девушка развязала платок и отдала ему. Мальчик повязал его себе на запястье. «Мерзость какая!» — пожаловался Эрлин, намазывая сапоги соком яллина и кривясь от дурного запаха. «Вот и собаки так думают», — сказал ему Ваэлин. После того, как Селла тоже намазала себе сапоги и руки, он отвел их в самую густую чащу, что была поблизости. В нескольких сотнях ярдов от лагеря была пещерка, достаточно глубокая, чтобы укрыться вдвоем, но плохо скрытая от опытного глаза. Ваэлин надеялся, что те, кто на них охотится, не подберутся достаточно близко, чтобы их увидеть. Когда они забились в пещерку, Ваэлин взял у Селлы корень яллина и измазал землю и деревья вокруг его соком. «Сидите тут тихо. Услышите собак, не двигайтесь, не вздумайте бежать. Если я не вернусь через час, ступайте на юг. 2 дня идите в ту сторону, потом поверните на запад и отправляйтесь на север по дороге вдоль побережья, только в города не заходите». Он уже собрался было уйти, как вдруг Селла потянулась к нему. Ее рука зависла в воздухе, не коснувшись его. Она как будто бы боялась до него дотронуться. Они снова встретились взглядом. На этот раз ее глаза ни о чем не вопрошали, а просто светились благодарностью. Ваэлин мельком улыбнулся в ответ и бросился прочь. Он со всех ног помчался навстречу охотникам. Редкие деревья мелькали мимо, голод терзал тело, ноющее от напряжения. Но мальчик заставил себя забыть о боли и бежал, бежал, и платок у него на запястье развивался по ветру. Потребовалось добрых 5 минут быстрого бега, прежде чем Ваэлин услышал собак. Отдаленный, пронзительный лай, который перерос в резкое грозное гавканье, когда псы приблизились. Ваэлин устроился на стволе поваленной березы, прикинув, что тут будет удобнее защищаться, поспешно сдернул платок с руки, повязал его на шею и спрятал под рубашку. И стал ждать, наложив стрелу на тетиву и выдыхая клубы пара, он судорожно втягивал воздух в легкие и старался унять дрожь в конечностях. Собаки налетели быстрее, чем он рассчитывал. 3 черных силуэта вырвались из кустов в 20 ярдах от него и, рыча, скали желтые зубы, взрывая борозды в снегу, понеслись прямо на него. Их вид слегка ошеломил Ваэлина. Псы были незнакомой породы, куда крупнее, проворнее и мускулистее любой охотничьей собаки, что ему доводилось видеть. Даже ренфаэльские гончие на орденской псарне по сравнению с ними казались карманными собачонками. Страшнее всего были их глаза, ослепительно желтые, полные ненависти. Они как будто горели, пока псы надвигались на него, роняя слюну из оскаленных пастей. Его стрела пронзила глотку первому из псов. Зверь рухнул в снег с изумленным жалобным визгом. Ваэлин хотел было выстрелить еще раз, но второй пес налетел на него, прежде чем мальчик успел выхватить стрелу из колчана. Пес прыгнул. Лапы с острыми когтями оцарапали ему грудь, сверкнули клыки, целясь ему в горло. Ваэлин рухнул от толчка, выронил лук, правой рукой выхватил из-за пояса нож и нанес удар снизу вверх в тот самый миг, как его спина коснулась земли. Вес собаки помог вонзить клинок ей в грудь, нож проломил ребра и хрящ и вошел в сердце, из пасти брызнула густая черная кровь. Преодолевая тошноту, Ваэлин вскинул ноги, оттолкнул содрогающееся тело, перевернулся и вскочил, направив нож на третьего пса, готовясь к атаке. Но пес не бросился на него. Зверь уселся, прижав уши, пригнув голову к земле, пряча глаза. Поскуливая, он приподнялся, подвинулся поближе и снова сел. Глядя на Ваэлина странным, испуганным и в то же время каким-то выжидающим взглядом. «Надеюсь, ты достаточно богат, малый», — произнес хриплый низкий голос. «Ты задолжал мне за 3 собак». Ваэлин крутанулся, не опуская ножа, и увидел лохматого, плечистого человека, который выбрался из кустов. Судя по вздымающейся груди, он бежал со всех ног следом за псами. За спиной у него был пристегнут меч азраильского образца, на плечах грязный темно-синий плащ. «За 2 собак», — сказал Ваэлин. Человек насупился, сплюнул и ловким, наработанным движением потянул из-за спины свой меч. «Это же валарские травильные собаки! Говнюк ты этакий! От 3-го мне теперь никакого проку!» Он подошел ближе, ступая по снегу знакомыми танцующими шагами, опустив острие меча, слегка согнув руку. Пес зарычал низко и угрожающе. Ваэлин рискнул бросить на него взгляд, ожидая увидеть, что зверь снова надвигается на него, но обнаружил, что желтые, полные ненависти глаза собаки устремлены на человека с мечом, и губы дрожат над оскаленными зубами. «Вот видишь?» — воскликнул мужчина. «Видишь, что ты наделал? 4 года возни с этими ублюдками, и все псу под хвост!» И тут Ваэлин внезапно осознал то, что ему следовало понять сразу, как только он увидел этого человека. Мальчик медленно поднял левую руку, демонстрируя, что она пуста, сунул руку под рубашку, достал свой медальон и показал его мужчине. «Прошу прощения, брат». На лице мужчины мельком отразилась растерянность. Ваэлин понял, что он не удивился при виде медальона, а просто прикидывает, можно ли убить мальчишку, несмотря на то, что тот из ордена. Но, в конце концов, решать ему так и не пришлось. «Спрячьте ваш меч, Макрил», — произнес резкий голос с выговором образованного человека. Ваэлин обернулся и увидел всадника, выезжающего из-за деревьев. Остролицый человек в седле радушно кивнул мальчику, подъезжая ближе. Конь под ним был серый, азраильский гунтер из южных земель, длинноногая порода, которая славится скорее выносливостью, чем пылкостью духа. Примечание. Гунтер — охотничья лошадь. Конец примечания. Всадник натянул поводья, не доезжая до Ваэлина нескольких шагов, и доброжелательно посмотрел на него сверху вниз. Возможно, эта доброжелательность была даже не поддельной. Ваэлин обратил внимание на цвет плаща. Плащ был черный, 4-го ордена. «Добрый день, маленький брат», — приветствовал его остролицей. Ваэлин кивнул в ответ и спрятал нож в ножны. «И вам добрый день, мастер». «Мастер?» — всадник слабо улыбнулся. «Ну, какой же я мастер?» Он взглянул на оставшегося пса. Тот теперь рычал на него. «Боюсь, мы подсунули тебе нежеланного спутника, маленький брат». «Какого спутника?» «Валарские травильные собаки — необычная порода. Они бывают невообразимо свирепые, но у них существует жесткая иерархия. Ты убил его вожака стаи и того, кто должен был занять его место. Теперь он воспринимает тебя как своего вожака. Он слишком молод, чтобы бросить тебе вызов, поэтому он будет верно тебе служить до поры до времени». Ваэлин взглянул на пса, увидел рычащую слюнявую гору мышц и клыков с замысловатой сеткой шрамов на морде и с шерстью, слипшейся от всякого ссора и дерьма. «Он мне не нужен», — сказал мальчик. «Раньше надо было думать, мелкий засранец», — буркнул у него за спиной Макрил. «Ох, Макрил, не будьте таким занудой», — укоризненно сказал ему остролицый. «Вы лишились нескольких псов, ничего, добудем других». Он наклонился, протянул руку Ваэлину. «Тендрис Альфорне, брат 4-го ордена, служитель Совета по еретическим преступлениям». Ваэлин пожал протянутую руку. «Ваэлин Альсорна, послушник 6-го ордена в ожидании посвящения». «Ах да, конечно, Тендрис выпрямился в седле. Испытание глушью, не так ли?» «Да, брат». «Да уж, не завидую я вашему ордену с его испытаниями». Тендрис сочувственно улыбнулся. «А вы вспоминаете свои испытания, брат?» — спросил он у Макрила. «Только в кошмарах». Макрил кружил по поляне, не отрывая глаз от земли, время от времени присаживаясь, чтобы получше разглядеть какой-то след на снегу. Ваэлин видел, как мастер Хутрил делает то же самое, но куда изящнее. Когда Хутрил шел по следу, он излучал вдумчивое спокойствие. Макрил был полной его противоположностью, подвижный, дерганный, беспокойный. Скрип снега под копытами возвестил о прибытии еще 3 братьев 4-го ордена. Все они были на азраильских гунтерах, как и Тендрис, и все выглядели суровыми и закаленными, как люди, которые большую часть жизни проводят на охоте. Когда Тендрис представил Ваэлина, все 3 приветствовали мальчика коротким взмахом руки и принялись прочесывать местность вокруг. «Должно быть, они проходили здесь», — сказал им Тендрис. «Псы, наверное, почуяли что-то еще, кроме сытного обеда в лице нашего юного брата». «А нельзя ли спросить, брат, что вы ищете?» — осведомился Ваэлин. «Погибель нашего королевства и нашей веры, Ваэлин», — печально ответил Тендрис. «Мы ищем неверных. Это труд, возложенный на меня и присутствующих здесь братьев. Мы охотимся на тех, кто стремится отложиться от веры. Ты, быть может, удивишься, что бывают подобные люди, но, поверь мне, они существуют». «Тут ничего нет», — сказал Макрил. «Никаких следов, Ничего, что могли бы почуять собаки. Он пробрался через высокий сугроб и подошел вплотную к Ваэлину. «Кроме тебя, брат». Ваэлин нахмурился. «С чего бы собакам преследовать меня?» «Ты никого не встречал во время своего испытания?» — спросил Тендрис. «Например, мужчину с девушкой». «Эрлина и Селлу?» Макрил с Тендрисом переглянулись. «Когда?» — требовательно спросил Макрил. «Позавчера вечером». Ваэлин гордился тем, как гладко он лжет. Нечестность давалась ему все лучше. Шел сильный снег, они нуждались в убежище. Я приютил их у себя в шалаше. Он взглянул на Тендриса. «Я поступил дурно, брат». «В доброте и щедрости нет ничего дурного, Ваэлин». Тендрис улыбнулся. Ваэлина слегка встревожило то, что улыбка выглядела искренней. «Они по-прежнему у тебя в шалаше?» «Нет, ушли на следующее утро». «Они почти ничего не говорили. Девушка вообще молчала». Макрил невесело хмыкнул. «Она не может говорить, малый». «Она подарила мне вот это». Ваэлин вытащил из-под рубашки шелковый платок Селлы. «В благодарность, — так сказал ее спутник, — я решил, что не будет ничего дурного в том, чтобы его взять. Он совсем не греет. Если вы на них охотитесь, может, собаки его и почуяли?» Макрил наклонился поближе, понюхал платок, раздувая ноздри, впился взглядом в глаза Ваэлина. «Он не верит ни единому слову», — понял мальчик. «А мужчина не говорил тебе, куда они направляются?» — спросил Тендрис. «На север, в Ренфаэль. Он говорил, у девушки там родня». «Он солгал», — сказал Макрил. «Нет у нее никакой родни». Сидящий рядом с Ваэлином пес зарычал громче. Макрил медленно отступил назад. «Да что же это за пес такой, что его собственный хозяин боится?» «Послушай, Ваэлин, это очень важно», — сказал Тендрис и наклонился в седле, пристально глядя на Ваэлина. «Эта девушка хоть раз к тебе прикасалась?» «Прикасалась, брат?» «Да, дотрагивалась ли она до тебя хоть пальцем?» Ваэлин вспомнил, как неуверенно Селла потянулась к нему и осознал, что она действительно ни разу к нему не прикоснулась. Хотя в тот момент, когда она что-то в нем нашла, взгляд ее был таким проникновенным, что Ваэлину и впрямь показалось, будто она его коснулась, коснулась изнутри. «Нет, ни разу». Тендрис выпрямился и удовлетворенно кивнул. «Ну, тогда тебе и впрямь повезло». «Повезло?» «Эта девка — ведьма из отрицателей, малый», — сказал Макрил. Он уселся на поваленную березу и жевал стебель сахарного тростника, который откуда-то взялся в его обветренном кулаке. «Она одним прикосновением своей хорошенькой ручонки может вывернуть тебе душу наизнанку». «Наш брат имеет в виду, что эта девушка обладает неким могуществом, способностью, пришедшей из тьмы», — пояснил Тендрис. «Ересь неверных временами проявляется весьма странно». «Что же это за могущество? Мы лучше не станем обременять тебя подробностями». Он тронул повод коня и направил его на край поляны, высматривая следы. «Так ты говоришь, они ушли вчера утром?» «Да, брат». Ваэлин старался не смотреть на Макрила, зная, что коренастый следопыт пристально и недоверчиво вглядывается в него. «Они пошли на север». «Хм...» Тендрис взглянул на Макрила. «Сумеем ли мы выследить их без собак?» Макрил пожал плечами. «Может быть. После вчерашней метели это будет не так-то просто». Он откусил еще кусок сахарного тростника и выкинул его в снег. «Я поищу в холмах к северу отсюда. А вы лучше берите остальных и проверьте земли к западу и к востоку. Может быть, они попытались заложить петлю, чтобы сбить нас со следа». Он напоследок еще раз враждебно взглянул на Ваэлина и бегом бросился в кусты. «Что ж, брат, нам пора прощаться», — сказал Тендрис. «Уверен, мы с тобой еще встретимся, когда ты пройдешь все свои испытания. Кто знает, быть может, в моем отряде найдется место для молодого брата с отважным сердцем и зорким глазом». Ваэлин посмотрел на трупы двух псов. По белому снежному покрову расползались струйки крови. «Они бы убили меня. Они на это и натасканы. Не просто идти по следу. Если бы они нашли Селлу и Эрлина...» «Кто знает, какими путями поведет нас вера, брат», — сказал он Тендрису. Ему не хватило духу на то, чтобы говорить иначе, как нейтральным тоном. «Воистину так». Тендрис кивнул, признав мудрость его слов. «Ну что ж, да пребудет с тобой удача». Вайолин был так изумлен тем, что его план и впрямь сработал, что лишь когда Тенрис был уже на краю поляны, спохватился, что не задал чрезвычайно существенного вопроса. «Брат, а что мне с собакой-то делать?» Тенрис пришпорил коня, подняв его в легкий галоп, и оглянулся через плечо. «Умный человек ее бы убил, отважный оставил бы себе». Он расхохотался, вскинул на прощание руку и исчез за деревьями. Скачущий конь поднял облако снежной пыли, искрящейся в лучах зимнего солнца. Вайолин опустил взгляд на пса. Пес смотрел на него преданно, вывалив длинный розовый язык из влажной от слюны пасти. Мальчик снова обратил внимание на то, сколько шрамов у него на морде. Этот зверь был еще молод, но жизнь ему явно выпала нелегкая. «Меченый», — сказал ему Вайолин, — «я буду звать тебя Меченый». Собачье мясо оказалось жестким и жилистым, но Вайолину было не до того, чтобы перебирать харчами. Меченый непрерывно скулил, пока Вайолин кромсал одну из туш, отрезая у самого большого пса заднюю ногу. Пока Вайолин волок добычу обратно в лагерь, резал мясо полосками и жарил его на костре, пес держался в сторонке. И только когда мясо было съедено, а остаток Вайолин запрятал в дупло, собака осмелилась подойти поближе и, сопя, привалилась к ногам мальчика, ища ободрения.